Услышав это, выражение лица К.Р. сразу же изменилось. «Старшая сестра, если ты не возьмешь молодого господина и остальных, то я тоже никуда не пойду». Чи Мэй вздохнула, после чего К.Р. без какого-либо предупреждения внезапно потеряла сознание, после чего ее быстро поймала Чи Мэй. К.Р., увидев это, лицо Дуань Лина Теня сразу же стало серьезным. Однако поняв, что К.Р. просто потеряла сознание, он не мог не выдохнуть. Однако затем фиолетовая птица на плече Чи Мэй наконец-то заговорила. «Старшая сестра, позволь мне сделать этот тяжелый труд». После этого она превратилась в молодую девушку в фиолетовой мантии, и она помогла Чи Мэй нести К.Р. Это она. Увидев эту девушку, глаза Дуань Лин Теня сразу же сузились. Он уже видел эту молодую девушку. Это была та самая молодая мисс, которая внезапно появилась после окончания охоты секты лунного опустошения. Как и ожидалось, она действительно связана с Чи Мэй. «Сзыр, пошли!» Бросив небрежный взгляд на Дуань Лин Теня, Чи Мэй махнула рукой в сторону молодой девушки в фиолетовом и начала улетать. Свист. Конечно же, Дуань Лин Тянь не собирался позволять ей забирать К.Р. Несмотря на то, что она мало что сказала, по ее словам было очевидно, что К.Р. находилась в опасной ситуации. Глава 1534. Секта поклонения огню. «Ты думаешь, что можешь остановить меня?» Сталкиваясь с Дуань Лин Тянем, который хотел остановить ее, лицо Чи Мэй наполнилось презрением. «Эй, тебе лучше свалить с нашего пути. Даже 10 таких, как я, не смогут сравниться с силой старшей сестры». Возможно, из-за того, что Дуань Лин Тянь был одет в фиолетовую мантию, он слегка нравился Цзэр, и поэтому она посоветовала ему свалить. Конечно, Дуань Лин Тянь знал, что он не мог остановить Чи Мэй. Не говоря уже о Чи Мэй, он не мог остановить даже Цзэр. Подумав об этом, он посмотрел на Ди Цзюс и сказал: «Ди Цзюс, если ты хочешь узнать, как умер твой сын, то верни мою жену». «Парень, наше соглашение не включало этого», — мрачно ответил Ди Цзюэ. «Тогда я добавлю это условие прямо сейчас», — сказал Дуань Лин Тянь. Сделав глубокий вдох, Ди Цзюэ подавил свой гнев и посмотрел на Чи Мэй. «Могу ли я узнать, кто ты? Не кажется ли тебе, что это немного грубо, прерывать меня без предупреждения и портить мои планы?» Несмотря на то, что он остерегался Чи Мэй, это не означало, что он боялся ее. «Я знаю, что ты золотой дракон пяти когтей, но даже если твой глава клана будет сегодня здесь, он не сможет остановить меня, что уж говорить о тебе». Чи Мэй бросила небрежный взгляд на Ди Цзюэ и, казалось, смотрела на него свысока. «Какое высокомерие! Мне действительно интересно увидеть, насколько ты сильна». Ди Цзюэ не испугался слов Чи Мэй, после чего его золотая мантия затрепетала, и он приготовился атаковать Чи Мэй. Однако прежде чем он успел что-либо сделать, и даже прежде чем он осознал, что происходит, он уже почувствовал, как на него обрушивается величественная сила, и в мгновение ока окутывает все его существо. Эта сила с легкостью разрушила истинную энергию, которую он только что мобилизовал. Бах! После громкого взрыва, Ди Цзюэ врезался в гору позади себя, создав в ней глубокую дыру. Треск! Когда Ди Цзюэ вышел из этой дыры, он больше не был таким же величественным, как прежде. Вместо этого на его золотой мантии было много порезов, и он казался очень жалким. Фэн Уда и остальные были ошеломлены. Они не видели никаких движений со стороны женщины, которая выглядела точно так же, как К.Р. Однако этот мужчина в золотой мантии уже отлетел и врезался в гору. Свист, свист, свист. Когда Фэн Уда и остальные снова посмотрели на Чи Мэй, их глаза были полны шока и страха. На самом деле это касалось не только их. Даже Дуань Лин Тянь был поражен этой сценой. Насколько же сильной была эта Чи Мэй? Подумав об этом, сердце Дуань Лин Теня сразу же наполнилось чувством беспомощности. Затем Чи Мэй равнодушно посмотрела на Ди Цзюэ и сказала: «Я знаю, что клан драконов всегда защищает собственные недостатки, поэтому, вернувшись в клан, ты можешь сказать своим братьям, что тебе причинил вред человек из секты поклонения огню. Если они захотят отомстить, они могут прийти в секту поклонения огню. Но, конечно, это при условии, что у них хватит смелости сделать это». Секта поклонения огню. Услышав ее слова, лицо Ди Цзюэ стало озадаченным. Было очевидно, что он никогда раньше не слышал о секте поклонения огню. «Что касается тебя, я изначально собиралась убить тебя и решить все раз и навсегда. Однако ради моей сестры и ребенка в ее утробе, я пощадила твою жизнь. Но ты должен знать, что вы из двух разных миров». Смотря на Дуань Лин Теня, сказала Чи Мэй: «Кроме того, я также хочу напомнить тебе одну вещь. Тебе лучше забыть о ваших отношениях иначе то, что будет ждать тебя в будущем, будет бесконечным бедствием. Конечно, ты, может, даже не сможешь пережить сегодняшний день». Затем Чи Мэй снова посмотрела на Ди Цзюэ. «Я заберу мою сестру. Что касается ваших дел, я не буду вмешиваться». Сказав это, она молча исчезла. Когда Дуань Лин Тянь наконец пришел в себя, молодая девушка в фиолетовом, которая держала КР, также исчезла. Что это за секта поклонения огню? Ди Цзюэ стало очень любопытно, и он решил, что, разобравшись с делом своего сына, он расскажет об этом главе клана драконов. КР, придя в себя, Дуань Лин Тянь почувствовал острую боль в сердце. В этот момент он сжал кулаки, из-за чего его ногти слегка пронзили его ладони. Однако он, казалось, вообще ничего не чувствовал. В этот момент Дуань Лин Тянь почувствовал, насколько бесполезным он был. Он чувствовал себя настолько бесполезным, что даже не мог защитить свою собственную женщину. Он не только не смог защитить свою женщину, но и теперь не мог защитить себя. Возможно, для КР это не так уж и плохо. Однако, подумав о том, что он сегодня скорее всего умрет от рук Ди Цзюзе, он понял, что это не так уж и плохо. Судя по тому, как Чи Мэй относилась к КР, она вряд ли причинит ей вред. «Парень, теперь пришло время и нам решить наши вопросы». Глядя на Дуань Лин Тяня, тон Ди Цзюэ стал намного холоднее. «Тебе лучше не пытаться ничего выкинуть, иначе они все умрут». Сказав это, ледяной взгляд Ди Цзюэ посмотрел на окружающих. Однако Фэн Удао и остальные не были напуганы его взглядом. Прямо сейчас они смотрели на Дуань Лин Тяня с выражением беспокойства на лицах. Несмотря на то, что они не были Дуань Лин Тянем, они уже могли догадаться, что прямо сейчас у него должно было быть ужасное настроение, и если бы они были в его шкуре, они бы уже давно посыпались. «Старейшина Хо, простите, но похоже, что я не смогу помочь вам покинуть эту планету. Я надеюсь, что вы сможете встретить другого человека, пришедшего с Земли, прямо как я. Если он тоже сможет получить признание изысканной пагоды семи сокровищ, он сможет помочь вам уйти». Дуань Лин Тянь мысленно сказал старейшине Хо. Что случилось? Старейшина Хо редко следил за происходящим снаружи, поэтому, услышав слова Дуань Лин Тяня, он понял, что что-то не так. Затем Дуань Лин Тянь объяснил ему ситуацию. «Он просто слишком силен. Даже если я использую все свои техники, я все равно не смогу победить его. Старейшина Хо, спасибо вам за помощь, и простите, что подвел вас. Этот вопрос действительно немного сложен. Однако это не значит, что мы пришли к концу пути. Нам просто нужно заставить его последовать этому плану». «Однако согласится ли он?» — немного подумав, сказал старейшина Хо. Затем он выпалил свою идею. «Почему я сам не подумал об этом? Это может сработать». Услышав слова старейшины Хо, сердце Дуань Лин Тяня вздрогнуло, словно он увидел проблеск надежды. Поскольку у него был шанс выжить, он, конечно же, не упустит его. «Парень, ты что, не слышал меня?» — тон Ди Цзюэ был нетерпеливым. Если бы не тот факт, что он хотел узнать правду о смерти своего сына, он бы уже давно сделал свой ход. Еще немного подумав, Дуань Лин Тянь сказал Ди Цзюпяте: «Следуй за мной». Сказав это, он начал улетать и одновременно отправил сообщение Фэну Да и остальным: «Не следуйте за мной. Подождите меня здесь. Я вернусь как можно скорее. Если я не вернусь через 3 дня, то можете больше меня не ждать. Просто идите куда хотите». Несмотря на то, что он верил в успех их плана, он не смел говорить, что он был безошибочным. Что если Ди Цзюс не был таким простым человеком? Услышав слова Дуань Лин Тяня, на лицах Фэн Удао и остальных сразу же возникло беспокойство, однако они не собирались идти против его слов. Судя по словам Дуань Лин Тяня, похоже, что у него есть идея, как выбраться из этого беспорядка. Озадаченно сказал Чэнь Ша Шуай: «Должно быть. Однако, судя по его 2 последним предложениям, у него нет 100% уверенности в успехе». Нань Гун кивнул: «Молодой господин обязательно благополучно вернется». Ди Цзюэ последовал за Дуань Лин Тянем, и они на протяжении долгого времени летели на восток. Вскоре он начал терять терпение и сказал: «Парень, почему ты ведешь меня туда? Не говори мне, что ты пытаешься меня обмануть. Разве ты не хочешь узнать, как умер твой сын? Ну, прямо сейчас я веду тебя туда. Это я рассказал твоему сыну об этом месте, и именно поэтому он расплатился со мной своей эссенцией крови», — объяснил Дуань Лин Тянь. Ди Цзюэ начал слегка ему верить. «Что это за место? Очень загадочное место. Однако после того, как я вошел туда вместе с ним, я не посмел заходить слишком глубоко, и поэтому мы вовремя вышли. Если подумать, то похоже, что его слова о том, что он хочет покинуть остров полумесяца, чтобы отправиться в святую землю боевого Дао, скорее всего были оправданием, сказал Дуань Линтянь. Мне кажется, что он, должно быть, скрыл от меня правду и отправился туда один, чтобы присвоить это сокровище себе. Но похоже, что вместо этого он там умер. Вскоре Дуань Линтянь привел Ди Цзюи к глубоководной траншее. Затем они погрузились в воду и достигли дна. «Подожди минутку, не похоже, что мы в правильном месте», — сказав это, Дуань Линтянь развернулся и последовал назад. Слегка нахмурившись, Ди Цзюи последовал за ним и нетерпеливо сказал: «Разве ты уже не бывал здесь? Тогда почему ты не можешь найти это место?» Глава 1535. Тихая битва. «Я бывал здесь всего два раза, и с последнего раза прошло около 3 лет, так что извините за мою смутную память», — сказал Дуань Линтянь. После этого он продолжил двигаться вперед, и внезапно закричал: «Точно, это здесь, и судя по его тону, казалось, будто он только что открыл новый континент». Этими словами он успешно привлек внимание Ди Цзюи, который заметил, что Дуань Линтянь вошел в кучу водорослей, после чего без предупреждения поднял ногу и топнул. Бах! В следующую секунду вокруг раздался громкий взрыв, из-за чего окружающая вода пришла в хаос. Спустя некоторое время спокойствие наконец-то восстановилось, однако внимание Ди Цзюи уже было сосредоточено не на этом. Вместо этого его взгляд смотрел на внезапно появившуюся гигантскую башню. Эта гигантская башня была разделена на 7 уровней, и походила на огромного зверя. Самым удивительным было то, что аура этой башни была непостижимой, и наполняла его сердце ужасом. «Мы на месте», — сказал Дуань Линтянь. «Когда мы с Ди Юном входили внутрь, мы не посмели углубляться слишком далеко. Но даже так, нам все равно удалось найти много святого оружия с 3 звездными святыми начертаниями. Однако мы исследовали лишь периметр этой башни. После того, как мы вышли из башни, Ди Юн сказал, что внутри могут быть еще более ценные сокровища. Знаешь ли ты о происхождении этой башни?» — спросил Ди Цзюис. «Да», — Дуань Линтянь кивнул. «Вскоре после того, как мы с Ди Юном вошли внутрь, мы обнаружили некоторые исторические останки. Все признаки указывают на то, что человека, который оставил эту башню, звали Фэн Циньян. В качестве своей подписи он оставил что-то вроде святой меча». «Фэн Циньян, святой меча, святой меча, Фэн Циньян». Услышав его, глаза Ди Цзюи сразу же сузились. «Ты уверен?» «Да», — Дуань Линтянь кивнул, после чего озадаченно спросил: «Ты его знаешь?» Услышав вопрос Дуань Линтяня, Ди Цзюи ничего не ответил, однако его чувства были в смятении. Его глаза ярко блестели, и он пристально смотрел на эту гигантскую пагоду. «Святой меча, Фэн Циньян, это что, реликвия, оставленная святого меча?» «Согласно слухам, в прошлом святой меча когда-то был сильнейшим человеком святой земли боевого Дао. В его эпоху никто из разных сект святой земли не мог противостоять его мечу». В этот момент сердце Ди Цзюи стало биться быстрее, поскольку он не мог подавить свои чувства. Он не удивился тому, что Дуань Линтянь не знал о святом мече, Фэн Циньяне. В конце концов, даже он узнал о святом меча только из некоторых записей в древних книгах клана драконов. Оттуда он узнал, что это был чрезвычайно одаренный культиватор меча, который поразил всю святую землю боевого Дао. Согласно слухам, святой меча также оставил некоторые реликвии в святой земле боевого Дао, которые предназначались для людей последующих поколений. Неужели это та самая реликвия, которую оставил святой меча? Подумав об этом, Ди Цзюи жадно посмотрел на изысканную пагоду 7 сокровищ. Похоже, что он слышал и о святом меча, и о Фэн Циньяне. Увидев выражение лица Ди Цзюи, Дуань Линтянь выдохнул с облегчением. Похоже, что он сделал мудрую ставку. Поскольку Ди Цзюи знал историю святого меча, Дуань Линтянь считал, что его шансы на успех возросли. На самом деле эта ловушка была очень простой. Они хотели заманить Ди Цзюи в изысканную пагоду 7 сокровищ, и позволить старейшине Хо разобраться с ним. Уровень старейшины Хо значительно восстановился, и несмотря на то, что он еще был далек от своего пика, было очевидно, что его сила ничуть не уступала силе Ди Цзюс. Эта ловушка могла звучать просто, но на самом деле ее было чрезвычайно сложно реализовать. Самая важная часть заключалась в том, чтобы заставить Ди Цзюи поверить его словам и не сопротивляться энергии всасывания изысканной пагоды 7 сокровищ. Потому что если он не захочет, изящная пагода 7 сокровищ не сможет его втянуть. А если он не войдет в изысканную пагоду 7 сокровищ, то эта ловушка в конечном итоге будет бесполезна. По пути сюда Дуань Лин Тянь думал о том, как бы убедить Ди Цзюи поверить ему и войти в пагоду. Поэтому он решил сказать, что смерть Ди Юна была как-то связана с изысканной пагодой семи сокровищ, и что внутри пагоды было спрятано сокровище. Чтобы его слова звучали еще более правдоподобно, он даже упомянул в конце святого меча Фэн Циньяна, и похоже, что он сделал мудрую ставку. Ди Цзю знал о святом меча. «Только что ты сказал, что вы нашли много святого оружия с трехзвездными святыми начертаниями, верно?» – спросил Ди Цзюс. Тайно проклиная Ди Цзюи за то, что он был таким осторожным, Дуань Лин Тянь не колебался и вынул святое оружие Чжао Фэна, после чего передал его Ди Цзюи. «Это то самое святое оружие. На нем есть одно трехзвездное святое начертание и два двухзвездных». Немного осмотрев святое оружие, Ди Цзюи кивнул. «На нем действительно есть трехзвездное святое начертание. Но действительно ли ты нашел его в пагоде?» Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь уже показал доказательства, Ди Цзюи все еще был очень осторожен. В конце концов, клан драконов изначально склонен к подозрениям. А будучи золотым драконом пяти когтей, Ди Цзюи обладал императорской родословной. Поэтому его подозрительность была даже больше, чем у других членов клана драконов. «Я из смертного континента. Ты думаешь, что я мог получить там это святое оружие?» Услышав слова Ди Цзюи, Дуань Лин Тянь насмешливо рассмеялся. Задав свой вопрос, Ди Цзю полностью сосредоточился на Дуань Лин Тяне, чтобы изучить даже мельчайшие изменения на его лице. Поняв, что его насмешка не казалась фальшивой, он тайно кивнул. Он уже довольно давно прибыл на остров полумесяца, и поэтому тщательно исследовал происхождение Дуань Лин Тяня. «Даже мой нынешний уровень культивирования был получен мной только благодаря определенной траве из пагоды. После того, как мы с Ди Юном употребили эту траву, мой уровень значительно улучшился, а Ди Юн сразу же прорвался на стадию совершенства зачаточного святого. Если бы он все еще был жив, я уверен, что он бы уже достиг стадии святого». Сказав это, Дуань Лин Тянь эмоционально вздохнул. «Неудивительно, что твоя сила так быстро улучшилась». Пристально глядя на Дуань Лин Тяня, в глазах Ди Цзюи появились следы алчности. До этого он уже тщательно исследовал всю информацию о Дуань Лин Тяне и знал, что Дуань Лин Тянь покинул остров, даже не прорвавшись на стадию отбрасывания. Однако этот культиватор со смертного континента, который 3 года назад не прорвался даже на стадию отбрасывания, теперь находился на стадии совершенства зачаточного святого. В этот момент подозрения в сердце Ди Цзюи начали потихоньку рассеиваться. Конечно, это было связано лишь с тем, что до сих пор Дуань Лин Тянь не проявил никаких недостатков. Каждое сказанное им слово было гладким и соответствовало течению. В этот момент между Дуань Лин Тянем и Ди Цзюи проходила тихая битва. Это была битва умов. К сожалению, несмотря на то, что там было много этой травы, мы с Ди Юном поняли, что только первая партия, которую мы употребили, принесла нам какой-либо эффект. Поэтому, уходя, мы растоптали более 10 кустарников этой травы. Однако даже так, там оставалось еще около 10 кустов. Заметив жадность в глазах Ди Цзюи, Дуань Лин Тянь решил последовать за потоком. Как он и ожидал, как только Ди Цзюи услышал его слова, его глаза загорелись, и он выругался в своем сердце. Идиоты! Когда он впервые прибыл на остров полумесяца, причина, по которой Ди Цзюи уничтожил почти весь остров, заключалась в том, что он хотел выпустить свой гнев, и чтобы эти люди умерли вместе с его сыном. Однако после этого он успокоился, и поэтому, несмотря на то, что он заметил, что Фэн Уда и остальные вернулись на остров полумесяца, он не стал их трогать. Вместо этого он целый год прятался на острове и терпеливо ждал. За это время он полностью восстановил свое здравомыслие, и все, что он хотел сделать, это лишь узнать правду о смерти своего сына. Глава 1536. 50%. Прямо сейчас он верил словам Дуань Лин Тяня приблизительно на 70-80%. Узнав о том, что его сын скорее всего умер после того, как вошел в эту пагоду из-за своей жадности, его сердце было наполнено лишь горем. В конце концов, он ведь не мог ненавидеть башню, верно? Юнер, не говори мне, что у тебя на самом деле такая ужасная удача. Если бы ты не умер и получил наследие святого меча, ты бы точно смог вернуться в клан, обладая силой, способной доминировать над всеми остальными. Какая жалость. Похоже, что Бог начал ревновать твоему таланту, подумал Ди Цзюис. Однако, узнав о причине смерти своего сына, он временно подавил грусть в своем сердце и вместо этого пристально посмотрел на эту гигантскую семиэтажную пагоду. Значит, это реликвия, оставленная святым меча, Фэн Циньяном. Помимо множества сокровищ, эта реликвия несомненно должна содержать его наследие. В основном святой меча специализировался на владении мечом. Если я, Дипсзюс, смогу получить его наследие мастерства владения мечом, то я смогу свободно бродить по святой земле боевого Дао. Подумав о том, что у него есть шанс унаследовать наследие святого меча, сердце Дицзюи наполнилось необъяснимым возбуждением. В этот момент он уже отбросил все мысли о смерти своего сына. В конце концов, святая земля боевого Дао была местом, где выживали сильнейшие и почитались сильные. Поэтому прямо сейчас у него было более важное дело. «Как туда можно попасть?» – спросил Дицзюис. «Если мы хотим войти, то нам нужно сначала создать формацию по периметру башни и отделить воду. Затем, после того как мы приблизимся к башне, мы почувствуем силу всасывания, и нам просто не нужно будет ей сопротивляться. Если мы будем сопротивляться, то мы не сможем войти внутрь», — сказал Дуань Линтянь. «Отделить морскую воду? Зачем?» Ди Цзюс слегка нахмурился, потому что это было слишком странно. «Если мы не отделим воду, то мы все равно сможем войти в пагоду, однако она сразу же выплюнет нас. Согласно тестам, которые мы провели с Ди Юном, снаружи пагоды не должно быть никаких вмешательств, иначе пространство внутри становится нестабильным», — объяснил Дуань Линтянь. Услышав объяснение Дуань Линтяня, Ди Цзюи немного подумал, после чего небрежно сказал: «Иди внутрь». «А?» — Дуань Линтянь был ошеломлен. «Я сказал тебе войти внутрь», — повторил Ди Цзюис. Услышав это, Дуань Линтянь внимательно посмотрел на Ди Цзюза и подумал: «Ди Цзюи действительно очень осторожен». Думая об этом, он сразу же вошел в изысканную пагоду семи сокровищ. Однако как только он вошел в изысканную пагоду семи сокровищ, он почувствовал, что вокруг него как будто происходило землетрясение, после чего его грубо выплюнуло назад. Прямо сейчас морская вода продолжала давить на изысканную пагоду семи сокровищ, из-за чего пространство внутри было нестабильным. Дуань Линтянь не лгал об этом. Все потому, что если он действительно хотел заманить Ди Цзюи, ему нужно было создать обстановку, чтобы за пределами изысканной пагоды семи сокровищ не было никаких помех. Глядя на несчастного Дуань Линтяня, Ди Цзюи сразу же почувствовал себя уверенно. «Дай мне попробовать». Сказав это, Ди Цзюи подошел к изысканной пагоде семь сокровищ и решил попробовать самостоятельно. Увидев это, Дуань Линтянь использовал изысканную пагоду семи сокровищ и попытался втянуть Ди Цзюс. Однако, несмотря на это, последний оставался неподвижным. Сердце Дуань Линтяня вздрогнуло. Он понял, что все это потому, что Ди Цзюи сопротивлялся. Прямо сейчас изысканная пагода семи сокровищ все еще не была способна насильно втягивать людей, как и ожидалось. Это был тест Ди Цзюза, который доказал, что Дуань Линтянь не лгал. Подумав об этом, Ди Цзюи расслабил свое тело и позволил пагоде втянуть его. Затем, прежде чем он понял, что происходит, он почувствовал огромное сопротивление, которая стремилась вытолкнуть его наружу. Эта сила была настолько огромной, что он, казалось, был крошечным. Затем, после того как Ди Цзюи пришел в себя, он понял, что уже вернулся за пределы изысканной пагоды семи сокровищ. «Я ведь не обманул тебя, верно?» Дуань Линтянь бросил на Ди Цзюи небрежный взгляд. «ХМПФ». Ди Цзюи холодно фыркнул. «В прошлом, как тебе и Ди Юну удалось отделить морскую воду?» «Я отделил ее, используя формационное начертание из смертного континента. Однако нам это удалось только потому, что Ди Юн дал мне огромное количество ресурсов. Если я сейчас использую все имеющиеся у меня материалы, формация не сможет долго продержаться», — спокойно объяснил Дуань Линтянь. «Давай сначала попробуем использовать материалы, которые у тебя есть с собой. Дай мне сначала посмотреть на ситуацию внутри. Максимум, мы просто выйдем наружу и построим новую формацию после того, как найдем достаточно ресурсов», — сказал Ди Цзюи. «Я слышал, что в святой земле боевого Дао есть формации Дао талисманов и формации святых начертаний, и что они более или менее совпадают с формациями начертаний со смертного континента. Кроме того, они также более эффективны». Говоря это, Дуань Линтянь посмотрел на Ди Цзюза с горящими глазами. «Я не мастер Дао талисманов или мастер-начертатель». Это единственное предложение заставило Дуань Линтяня почувствовать разочарование. Если бы он был мастером Дао талисманов или мастером-начертателем, я бы позволил ему выкопать свою собственную могилу. Но похоже, что мне придется сделать все самостоятельно. Кроме того, чтобы не вызывать у него никаких подозрений, я не могу создать формацию при помощи святых начертаний. Конечно, Дуань Линтянь мог с легкостью создать формацию святого начертания, однако чтобы не вызывать лишних подозрений, он мог лишь создать формацию начертания. В этот момент каждый его шаг должен был быть очень осторожным. Он не мог рисковать. Если он сделает хоть один неверный шаг, то каждый последующий шаг также будет неправильным. С материалами, которые у меня есть прямо сейчас, я боюсь, что формация сможет продержаться не более 10 секунд, подумал Дуань Линтянь. Немного подумав, Дуань Линтянь сказал: «Может, нам лучше сразу найти материалы? Потому что с имеющимися у меня материалами, формация начертания сможет продержаться всего от 2 до 3 секунд». Дуань Линтянь резко сократил время, чтобы Ди Цзюи согласился сначала найти материалы. Однако ответ Ди Цзюи заставил его почувствовать отчаяние. «Этого времени достаточно. Я просто хочу взглянуть на ситуацию внутри, и у меня нет никаких намерений бродить вокруг». Дуань Линтянь почувствовал желание дать себе пощечину. Ему стоило сказать, что у него не было необходимых материалов. Исходя из сложившейся ситуации, он мог дать старейшине Хо всего 10 секунд. Интересно, сможет ли старейшина Хо убить его за 10 секунд? Подумав об этом, Дуань Линтянь напрямую спросит старейшину Хо: «Я могу лишь грубо исследовать его силу, и судя по всему, он не особо слабее моей нынешней формы. Все, что я могу сказать, это то, что я не могу гарантировать, что смогу убить его за 10 секунд. Но я все равно сделаю все возможное, чтобы уничтожить его, и помочь тебе решить нынешний кризис», — ответил старейшина Хо. «Насколько вы уверены в своей способности убить его?» — спросил Дуань Линтянь. 50%, ответил старейшина Хо. 50%? Немного подумав, Дуань Линтянь стиснул зубы. «Тогда давайте попробуем». В конце концов, у него не было других вариантов. Это было единственное, что он мог сделать. «Пока я буду создавать формацию, мне нужно, чтобы ты убрал морскую воду, которая окружает пагоду. Только после того, как мы войдем, мы активируем формацию», — сказал Дуань Линтянь. Ди Цзюи небрежно кивнул, после чего окружающая морская вода разошлась в разные стороны. Всего за несколько секунд по периметру изысканной пагоды семи сокровищ не было ни капельки воды. Что касается отделения морской воды, то Ди Цзюи, казалось, даже не прилагал никаких усилий. На самом деле даже Дуань Линтянь умел отделять морскую воду, используя свою истинную энергию. Ему не составило бы труда продержаться так 10-15 дней, что уж говорить об эксперте стадии святого. «Если бы я знал об этом заранее, я бы подготовил больше материалов». Начав создавать формацию, сердце Дуань Линтяня наполнилось сожалением. У любой проблемы есть свое решение. Подумав об этом, Дуань Линтянь сделал глубокий вдох и успокоился, сконцентрировавшись на создании формации. Прямо сейчас ему нужно было быть в лучшем состоянии. Возможно, он сможет выиграть старейшине Хо чуть больше времени. В конце концов, 10 секунд было слишком мало. После этого Дуань Линтянь, казалось, полностью забыл о ситуации, в которой он находился, и полностью сосредоточился на создании формации, которую он не создавал уже очень давно. Эта формация должна продержаться 11 секунд, на 1 секунду больше, чем я изначально ожидал. Закончив создание формации, Дуань Линтянь довольно кивнул. Несмотря на то, что 1 секунда была мелочью, он по крайней мере выиграл дополнительное время для старейшины Хо. Заметив, что Дуань Линтянь прекратил свою работу и встал, Ди Цзюи спросил: «Ты закончил?» Глава 1537. Золотой дракон 5 когтей. Трехногая золотая ворона. «Да». Дуань Линтянь кивнул. «Тогда ты входи первый, а я последую за тобой», — сказал Ди Цзюи. Он до сих пор все еще оставался осторожным и бдительным. Он хотел, чтобы Дуань Линтянь первым вошел внутрь, чтобы, если внутри была какая-либо опасность, Дуань Линтянь стал бы первым, кто столкнется с ней. Дуань Линтянь уже более или менее привык к настороженности Ди Цзюи, поэтому, спокойно кивнув, он вошел в изысканную пагоду семи сокровищ. В конце концов, эта изысканная пагода семи сокровищ принадлежала ему, чего ему было бояться. Поскольку Ди Цзюи удерживал морскую воду, формация Дуань Линтяня не использовалась. Вскоре прошло 15 минут, и Ди Цзюи слегка нахмурился. Может, он столкнулся с каким-то бедствием? Однако, подумав об этом, он вспомнил слова Дуань Линтяня. «Он сказал мне, что если на пагоду повлияют какие-либо внешние воздействия, то люди внутри будут немедленно выплюнуты наружу». Подумав об этом, Ди Цзюэ небрежно махнул рукой. В следующее мгновение в гигантскую семиэтажную пагоду врезался порыв ветра. Сразу после этого в воздухе появилась несчастная фигура. Это был никто иной, как Дуань Линтянь. Несмотря на сильное чувство дискомфорта, Дуань Линтянь совсем не чувствовал раздражения. Вместо этого он тайно рассмеялся про себя. Он, наконец, больше не может терпеть. Да, конечно, он целенаправленно задержался в изысканной пагоде семи сокровищ. Он хотел посмотреть, как долго Ди Цзюэ сможет продержаться. «Почему ты так долго не выходил?» – спросил Ди Цзюэ. «Я столкнулся с некоторыми проблемами». Дуань Линтянь криво улыбнулся. «Какими проблемами?» – спросил Ди Цзюэ. «Я заметил, что кто-то, должно быть, входил в это место, поскольку вокруг больше нет святых оружий с трехзвездных святыми начертаниями. Я помню, что когда мы с Ди Юном уходили, там еще оставалось много святых оружий». Дуань Линтянь вздохнул. «Похоже, что я угадал, и Ди Юн входил сюда без меня». ХМПФ. Услышав, как Дуань Линтянь упоминал Ди Юна, лицо Ди Цзюэ стало серьезным. «Следуй за мной». Услышав слова Ди Цзюэ, Дуань Линтянь сразу же запаниковал. Однако он изо всех сил старался сохранять спокойствие. «Старший, почему бы мне просто не остаться снаружи, чтобы сдержать окружающую морскую воду? Если я останусь снаружи, тебе не нужно будет беспокоиться о том, что тебя выплюнут всего через 2-3 секунды. Что, хочешь воспользоваться этим шансом избежать?» Ди Цзюэ холодно хмыкнул. «Можешь расслабиться. Покончив с этим делом, если ты принесешь клятву о том, что не имеешь прямого отношения к смерти Ди Юна, я, конечно же, больше не буду доставлять тебе неприятностей. Я золотой дракон пяти когтей из клана драконов, поэтому, конечно же, я не бесчувственный человек». Слова Ди Цзюэ заставили Дуань Линтяня рассмеяться внутри. «Не бесчувственный человек? Если бы он не был бесчувственным человеком, то убил бы он так много людей на острове полумесяца и превратил бы остров в руины». Но, конечно же, Дуань Линтянь не сказал этого вслух. «Старший, я ведь не могу принести такую клятву, верно? Если Ди Юн действительно умер в этой пагоде, то, конечно, это будет связано со мной напрямую. В конце концов, именно из-за меня он узнал о существовании этой пагоды. ХМПФ. Конечно же, я уже подумал об этом, и эту проблему легко решить. Все будет в порядке, если ты добавишь некоторые условия, когда будешь приносить клятву». Ди Цзюэ фыркнул. «Однако прямо сейчас ты последуешь за мной, и мне хватит всего 2-3 секунд, чтобы осмотреться». Поскольку все зашло уже так далеко, Дуань Линтянь больше не отвергал, потому что если он продолжит отказываться, это определенно вызовет подозрения у Ди Цзюэ. Подумав об этом, Дуань Линтянь вошел в изысканную пагоду семи сокровищ и одновременно приказал пагоде начать всасывать Ди Цзюэ. Как только Ди Цзюэ вошел внутрь, морская вода, казалось, потеряла контроль и устремилась к изысканной пагоде семи сокровищ. Однако вся морская вода была заблокирована формацией Дуань Линтяня. Конечно, в конце концов, это была лишь формация начертания. Кроме того, она была сделана из простых материалов. Поэтому под давлением морской воды, слой щита, образованный формацией, начал постепенно тускнеть. Как только щит станет совсем тусклым, он разрушится и морская вода проникнет внутрь. После этого, будь то Дуань Линтянь или Ди Цзюэ, они оба будут мгновенно выплюнуты изысканной пагодой семи сокровищ. «Старейшина Хо, я оставляю его на вас». Войдя внутрь, Дуань Линтянь мгновенно побежал в сторону и скрылся за слоем тумана. Конечно, Дуань Линтянь не видел этот слой тумана, однако Ди Цзюэ, который вошел следующим, заметил, что его поле зрения закрывал плотный туман. «Парень, ты где?» В то же самое время он также заметил, что фигура Дуань Линтяня исчезла. Однако прежде чем он успел начать поиск Дуань Линтяня, его внезапно накрыло сильное давление, из-за чего он сразу же стал серьезным. «Кто это?» Однако его противник вообще не обращал внимания на его слова. Вместо этого он выпустил огромное количество энергии, которая ринулась в сторону Ди Цзюэ. Однако Ди Цзюэ был золотым драконом пяти когтей, и поэтому со скоростью молнии превратился в свою истинную форму. В следующее мгновение в воздухе появился золотой дракон пяти когтей, длинная которого составляла несколько сотен футов. Затем он махнул своим драконьим хвостом и встретил атакующую его энергию. Бах! После того, как его драконий хвост столкнулся с энергией, Ди Цзюэ почувствовал, как из его хвоста начала распространяться огромная сила, из-за чего его гигантское тело начало бесконтрольно дрожать. Вскоре после этого Ди Цзюэ увидел истинное лицо человека, который атаковал его. Это был старик, одетый в красную мантию. «Кто ты?» – яростно зарычал Ди Цзюэ. Конечно же, этим стариком был старейшина Хо. Увидев, что Ди Цзюи на самом деле отбил его попытку скрытой атаки, на его лице можно было увидеть странный взгляд. В следующее мгновение в его глазах загорелся огонь. Затем тело старейшины Хо загорелось. Однако в отличие от обычного красноватого пламени, это пламя сияло золотым светом. После этого старейшина Хо тоже превратился в свою истинную форму, трехногую золотую ворону. Что это за святой зверь? Конечно же, Ди Цзюэ не узнал истинную форму старейшины Хо, но этого и следовало ожидать, потому что старейшина Хо был единственной трехногой золотой вороной, которая осталась в этой вселенной. Дуань Лин Тянь продолжал прятаться за слоями тумана. В его поле зрения не было никакого тумана, и поэтому он четко видел гигантского золотого дракона пяти когтей, а также гигантскую трехногую золотую ворону. Осталось еще 9 секунд. Я надеюсь, что старейшина Хо сможет убить его за это время, а иначе я буду обречен. Сердце Дуань Лин Тяня было наполнено предвкушением и беспокойством. От результата этого боя напрямую зависела его жизнь. Что касается того, почему старейшина Хо не атаковал после того, как его первая атака была заблокирована Ди Цзюэ, Дуань Лин Тянь мог приблизительно понять причину. Наверное, все потому, что старейшина Хо искал слабость Ди Цзюэ, чтобы как можно быстрее убить его. Вскоре прошла еще одна секунда. Затем старейшина Хо наконец-то сделал свой ход. Сначала он превратился в золотое пламя, а затем врезался в истинную форму Ди Цзюэ. Конечно, скорость золотого пламени была настолько высокой, что Дуань Лин Тянь едва мог уловить следы его движений. Что касается Ди Цзюэ, то он также был очень быстрым. Бах, бах, бах. После того, как старейшина Хо сделал свой ход, в воздухе раздалась серия взрывов. Бум, бум, бум. Наряду с серией взрывов, вокруг распространилась серия взрывных волн. Эти волны быстро достигли Дуань Лин Тяня и заставили его отступить. В этот момент Ди Цзюэ больше ничего не говорил. Конечно, он хотел открыть рот. Просто атаки старейшины Хо была сродни урагану, который постоянно давил на него. В этот момент он лишь надеялся на то, что эта странная пагода как можно скорее выплюнет его. Однако спустя 3 секунды он понял, что его до сих пор не выплюнуло, и поэтому его сердце наполнилось бесконечным гневом. Черт, он солгал мне. Если бы он до сих пор не догадался насчет того, что происходит, то все годы, которые он прожил, были бы напрасными. Однако, несмотря на то, что он был взбешен и жаждал превратить Дуань Лин Тяня в пыль, он также знал, что сейчас ему нужно было сосредоточиться на бое. В этот момент Ди Цзюэ перестал сдерживаться и использовал все свои техники. Но, к сожалению для него, даже несмотря на это, он все равно неуклонно сдавал позиции. Под ураганной атакой старейшины Хо, Ди Цзюэ чувствовал себя как груша для избиений, и это наполнило его страхом. Черт, что это за святой зверь? За свою жизнь я встречал сильнейших суперсвятых зверей святой земли боевого Дао, однако даже они не были настолько страшными, как этот. Его уровень намного ниже моего, однако его боевые способности намного превосходят мои. Ди Цзюэ был сильно раздражен. Черт, если все так и будет продолжаться, то я точно умру. Поняв это, Ди Цзюэ начал успокаиваться. Глава 1538. Побег из пасти смерти. Именно из-за самообладания Ди Юэ, ему удалось дожить до момента, когда формация Дуань Лин Тяня разбилась из-за давления воды. Всего за 11 секунд, он был серьезно ранен старейшиной Хо и уже находился на смертном одре. Однако, несмотря на то, что он едва дышал, он не умер. После того, как морская вода обрушилась на изысканную пагоду семи сокровищ, будь то Дуань Лин Тянь, который прятался неподалеку и смотрел шоу, или Ди Цзюэ, у которого почти не осталось сил, они оба были немедленно выплюнуты наружу. «Парень, я, Ди Цзюэ, запомню сегодняшний инцидент. Я не пощажу тебя, если увижу тебя снова». Как только Дуань Лин Тянь появился снаружи, он сразу же услышал удаляющийся голос Ди Цзюэ. Как только Ди Цзюэ был выплюнут из изысканной пагоды семи сокровищ, он сразу же использовал высокоуровневый талисман божественного странника, после чего превратился во вспышку молнии и исчез. Эксперты стадии святого и выше могли использовать свое истинное происхождение, чтобы активировать дао-талисманы, и поэтому им не нужно было кричать слово «появись». Дуань Лин Тянь слышал, что тон Ди Цзюэ был подавленным. Было очевидно, что он получил серьезные травмы. Кроме того, он даже не смел оставаться здесь, и было очевидно, что он боялся старейшины Хо. «Мне нужно поторопиться». Пока он находится в состоянии паники и потерял здравый рассудок, мне нужно увести дядю Фэна, учителя и остальных с острова полумесяца. Подумав об этом, Дуань Линтянь без каких-либо колебаний убрал пагоду и с максимальной скоростью вернулся на остров полумесяца. Когда он успешно вернулся на остров полумесяца, Фэн Удао и остальные были очень рады. «Давайте поговорим после того, как свалим отсюда. Ди Цзюэ может вернуться в любой момент». Заметив, что Фэн Удао и остальные хотели что-то сказать, Дуань Линтянь опередил их. После этого он махнул рукой и окутал всех своей истинной энергией, после чего Дуань Линтянь покинул остров полумесяца с максимально возможной скоростью. Однако покинув остров полумесяца, Дуань Линтянь не вернулся на юг к смертному континенту. Вместо этого он направился на восток и сделал огромный обход, прежде чем отправиться на юго-восток. Причина, по которой он сделал это, заключалась в том, чтобы уклониться от Ди Цзюэ, который наверняка вернется после того, как успокоится. И как оказалось, беспокойство Дуань Линтянь было обоснованным. После того, как Ди Цзюэ использовал талисмана божественного странника и сбежал, он поспешно принял несколько исцеляющих таблеток, и его раны немного оправились. Несмотря на то, что Ди Цзюэ еще не полностью восстановился, он уже был уверен в своей способности сокрушить любого, кто был ниже стадии святого. В то же самое время он также уже подавил ужас и панику в своем сердце и постепенно восстановился самообладание. «Подождите». Немного расслабившись, Ди Цзюэ сразу же понял, что что-то не так. Та огромная птица, которая была полностью покрыта золотым огнем, не погналась за мной. «Не говорите мне, что он не может покинуть пагоду». Подумав об этом, Ди Цзюэ был поражен. Вскоре его лицо наполнилось сожалением. «Почему я не подумал об этом раньше? Даже несмотря на то, что я не мог снова войти в гигантскую семиэтажную пагоду, я бы мог по крайней мере убить того сопляка». Подумав о Дуань Линтяне, Ди Цзюэ наполнился яростью. Если бы он до сих пор не понял, что именно Дуань Линтянь все подстроил, он бы зря прожил свою жизнь. Несмотря на то, что Ди Цзюэ не думал о том, что гигантская семиэтажная пагода принадлежит Дуань Линтяню, он уже догадался, что кризис, с которым он столкнулся, был полностью подстроен Дуань Линтянем. Как только он вошел в пагоду, он сразу же был мгновенно ужасающе сильного святого зверя. Он считал, что с силой того святого зверя у него не должно было быть проблем с убийством Дуань Линтяня. Однако, несмотря на это, этот сопляк не пострадал даже после того, как пробыл внутри 15 минут. Однако он, Ди Цзюэ, провел там всего 10 секунд и чуть не был убит. Несмотря на то, что он не умер, у него почти не осталось сил. Сложив головоломку, в глазах Ди Цзюэ вспыхнул острый блеск. «Парень, как ты смеешь обманывать меня? Если я не убью тебя, то я, Ди Цзюэ, буду бесполезным золотым драконом пяти когтей». В этот момент Ди Цзюэ уже был уверен в том, что Дуань Линтянь заранее знал о существовании этой большой птицы в пагоде и преднамеренно заманил его внутрь. Дуань Линтянь очень хорошо знал ситуацию внутри, и благодаря этому он смог увернуться от этой ужасно сильной птицы. Наконец, собрав пазл, ярость в сердце Ди Цзюэ грозилась достичь небес. Свист. Затем Ди Цзюэ исчез с места и бросился обратно. Однако, когда он уже вернулся на место, Дуань Линтяня уже давно здесь не было. Даже гигантская семиэтажная пагода бесследно исчезла. Она, казалось, была где-то здесь. Войдя в морские водоросли, Ди Цзюэ топнул по морскому дну, однако семиэтажная пагода так и не появилась. «Неужели я наступаю не туда?» Затем Ди Цзюэ обыскал все водоросли, однако гигантская семиэтажная пагода так и не появилась. «Не говорите мне, что мне нужна какая-то особая техника, чтобы призвать эту гигантскую пагоду». Выражение лица Ди Цзюэ стало серьезным. Если бы Дуань Линтянь увидел действия Ди Цзюэ, он бы определенно рассмеялся. Все потому, что все, что он сделал до этого, было сделано, чтобы обмануть его. Дуань Линтянь заранее оставил на том месте пагоду, когда они проходили мимо. Затем, когда они снова вернулись на это место, он сделал вид, будто активировал какой-то механизм. Поняв, что у него нет возможности призвать гигантскую пагоду, выражение лица Ди Цзюэ стало еще более мрачным. «Парень, ты меня полностью разозлил. В таком случае у твоих друзей больше нет причин продолжать жить в этом мире. Я убью их, и это не будет считаться нарушением клятвы». Пылая яростью, Ди Цзюэ покинул дно моря и вернулся в долину на острове полумесяца. Однако, когда он прибыл на место, он осознал, что в долине больше никого нет. Обезумев от ярости, он обошел все вокруг, но так и не смог ничего найти. Немного подумав, он направился на юг. «Они все со смертного континента, поэтому я уверен, что они, должно быть, вернулись туда. Поскольку прошло не так уж и много времени, даже если этот сопляк вернулся и забрал всех, Я уверен, что я смогу догнать их в кратчайшие сроки». Подумав об этом, Ди Цзюи поспешил на юг. Однако приблизительно через полчаса Ди Цзюи остановился и пробормотал: «Похоже, что они направились не на юг, иначе я бы уже их догнал». Прямо сейчас Ди Цзюи уже был неподалеку от смертного континента. Если я смог подумать об этом, то я уверен, что этот хитрый сопляк тоже мог так подумать. Возможно, он повел их на север. В следующее мгновение Ди Цзюи сделал разворот. Вернувшись на остров полумесяца, он продолжил поиски в северном направлении. Однако даже спустя несколько дней, его поиски не дали никаких результатов. К тому моменту, как он успокоился и вернулся на остров полумесяца, после чего направился на юг, Дуань Линтянь уже привез Фэн Удао и остальных обратно в его родной город, Облачный континент. Обычно каждый раз, когда он возвращался на Облачный континент, он всегда был в хорошем настроении. Однако на этот раз его чувства были мрачными. Все потому, что местонахождение одной из его невест было неизвестным, в то время как другую насильно забрали. Это ощущение сводило его с ума. Однако он все же успокоился. Все, что он мог сделать прямо сейчас, это успокоиться, потому что паникой ничему не поможешь. Пережив два перерождения, Дуань Линтянь обладал хорошим самоконтролем. Маленькая Фэйер находится вместе с маленьким Черным и остальными, поэтому я уверен, что с ней все будет в порядке. Прошло уже 3 года, и я уверен, что маленькие Черные и остальные также прорвались на стадию отбрасывания. А будучи святыми зверями, помимо силы, их восприятие также намного превосходит людей. Поскольку остров полумесяца подвергся бедствию, у них остался всего один вариант – найти Сюинай, чтобы попросить помощи. Успокоившись, ход мыслей Дуань Линтянь стал проясняться. Подумав об этом, Дуань Линтянь сразу же расслабился. Что касается КР, то учитывая отношение Чи Мэй, она скорее всего не причинит ей вреда. Чи Мэй из секты поклонения огню, и поэтому если я захочу найти КР, это будет единственная подсказка, которая у меня есть. Подумав о КР, Дуань Линтянь не мог не почувствовать горечи. Было очевидно, что Чи Мэй была недовольна тем, что КР была беременна. Кроме того, судя по ее словам, похоже, КР ищет еще одна группа людей. И эта группа людей могла причинить ей вред. Что же у КР за личность? Однако независимо от того, сколько Дуань Линтянь думал об этом, он все равно оставался озадаченным. К этому моменту времени Дуань Линтянь уже привел Фэн Удао и остальных в 10 великих династий на юге Облачного континента, а если точнее, то в династию Дархан. Он вернулся в имперское королевство Голубого Леса, которое подчинялось империи Темного Камня. Его конечным пунктом назначения был уединенный каньон, спрятанный глубоко в горах, который являлся историческими останками, оставленными святым меча, Фэн Циньяном. Прямо сейчас все люди рядом с ним были готовы отдать за него свою жизнь, поэтому он не собирался скрывать этого от них. Конечно, рядом с ним было много людей, которые уже соприкасались с этим каньоном, например, Сюн Цуань, Фэн Удао и Сыма. Им даже удалось извлечь из этого места некоторую выгоду. Однако Чэнь Ша Шуай, близнецы Нань Гун и Золотой Бандит были здесь впервые. Войдя внутрь, их сразу же привлек иероглиф меч, выгравированный на стене каньона. Глава 1539. Сдерживающая сила секты поклонения огню. Пока Чэнь Ша Шуай и остальные смотрели на иероглиф меч на стене, Дуань Линтянь сказал Фэн Удао, Сыма и Сюн Цуань с серьезным выражением лица: «Человек, который оставил эти исторические останки, является легендарным человеком Святой Земли Боевого Дао. Я уже подтвердил этот факт. Несмотря на то, что человек, который оставил иероглиф меч на стене, также оставил послание, просто его содержимое было слишком невероятным. Даже Дуань Линтянь не смел верить ему на 100%. Не говоря уже о Фэн Удао и остальных. Однако недавно Дуань Линтянь понял, что этот святой меча Фэн Циньян действительно был выдающимся человеком. Благодаря Ди Цзюе, он наконец-то осознал истинную ценность этой долины. Услышав его слова, Фэн Удао и 2 других ахнули. Поскольку Дуань Линтянь сказал, что он уже подтвердил это, то они больше не сомневались в этом и сразу же сосредоточились на иероглифе меч, пытаясь понять его значение. Дуань Линтянь привел их всех сюда по 2 причинам. Во-первых, из-за того, что эти исторические останки были оставлены святым меча Фэн Циньяном. А во-вторых, он хотел скрыться от Золотого Дракона 5 Когтей. Дуань Линтянь считал, что даже если Ди Цзюи придет на Облачный континент и обыщет его, он вряд ли сможет их найти. Все потому, что эта долина была покрыта необычным полем ци и иероглифа меч, которая не пропускала духовную энергию. Именно по этой причине он выбрал это место в качестве укрытия. Как и думал Дуань Линтянь, Ди Цзюи действительно вскоре прибыл на облачный континент. К этому моменту времени его травмы уже почти полностью восстановились. Поэтому ему не понадобилось много времени, чтобы обыскать весь облачный континент. Несколько месяцев спустя, Ди Цзюи прочесал весь облачный континент, однако так и не обнаружил следов Дуань Линтяня и остальных. Затем, наполнившись яростью, он вернулся на остров полумесяца и начал яростно его атаковать. Бум, бум, бум, бум, бум. После того, как Ди Цзюи выпустил весь свой гнев, весь остров полумесяца исчез с поверхности моря. Место, где первоначально находился остров полумесяца, теперь стало частью огромного океана. Дуань Линтянь, думая об этом молодом человеке, который обманул его, Ди Цзюи стискивал зубы от ненависти, однако ничего не мог поделать. С его хитростью, он, должно быть, уговорил и обманул Юнера, чтобы тот вошел в пагоду, где и был убит той огромной птицей. Чем больше Ди Цзюи думал об этом, тем больше он был уверен в этой теории. В итоге он переложить всю вину за смерть своего сына на Дуань Линтянь и рассматривал его как злейшего врага. «Дуань Линтянь, я когда-нибудь смогу найти тебя, после чего я заставлю тебя умереть ужасной смертью». Выпустив гневный рев, он наконец улетел. После этого он направился на север, обратно в святую землю боевого Дао. Его пунктом назначения был клан драконов. Думая о Дуань Линтяне, в голове Ди Цзюи появилась красивая и соблазнительная фигура. Конечно же, владелицей этой фигуры была Чи Мэй. Секта поклонения огню, я никогда раньше не слышал о такой секте. Но секта, которая смогла породить такого эксперта, как она, не может быть неизвестной в святой земле боевого Дао. На обратном пути сердце Ди Цзюи было наполнено подозрением. Кроме того, судя по ее тону, складывается такое впечатление, что она уверена, что глава клана обязательно знает о секте поклонения огню. Подумав об этом, он ускорился. После того, как Ди Цзюи вернулся в клан драконов, он немедленно отправился к текущему главе клана драконов, другому божественному дракону пяти когтей. Встретившись с ним, он сразу же спросил: «Глава клана, слышал ли ты о секте поклонения огню? От откуда ты узнал о секте поклонения огню?» Услышав слова Ди Цзюи, выражение лица главы клана драконов резко изменилось. Его лицо наполнилось ужасом. Реакция главы клана драконов застала Ди Цзюи врасплох. «О боже! Чем же это за секта поклонения огню, что она смогла так сильно напугать главу клана?» «Глава клана, что это за секта?» — снова спросил Ди Цзюи. «Отвечай, где ты услышал о секте поклонения огню?» Глава клана драконов повторил свой вопрос. Его тон был крайне серьезным, как будто ответ на этот вопрос был очень важен. Увидев, насколько серьезным был глава клана, эмоции Ди Цзюи также были затронуты. И поэтому он сразу же рассказал все, что испытал на острове полумесяца, не упуская ничего. Кроме гигантской семиэтажной пагоды, он рассказал все, включая сильную женщину, которая утверждала, что она была из секты поклонения огню. Причина, по которой он не рассказал ему о гигантской семиэтажной пагоде, заключалась в его собственных эгоистичных мотивах. По его мнению, несмотря на то, что Дуань Линтянь обманул его, та гигантская пагода определенно не была фальшивкой. Энергия, изгнавшая его из гигантской пагоды, была невероятно сильной. Поэтому ему даже в голову не приходила мысль о том, что эта пагода принадлежит Дуань Линтяню. По его мнению, эта пагода все еще была на дне моря, и он просто не нашел правильного способа открыть ее. «Реликвия, оставленная святым меча, принадлежит мне, Ди Цзюи. Только я, Ди Цзюи, достоин стать преемником святого меча», — думал Ди Цзюи. Выслушав слова Ди Цзюи, глава клана драконов выдохнул. «Похоже, она не разозлилась и не выпустит свой гнев на наш клан. Слава богу, слава богу. Глава клана, ты еще не сказал мне, что это за секта поклонения огню. Почему даже ты так сильно боишься их? И почему я никогда раньше не слышал об этой секте?» Ди Цзюи все еще был озадачен этим вопросом. «Ди Цзюи, ты все еще не являешься главой клана драконов, поэтому есть некоторые вещи, которые я не могу тебе говорить. Я могу лишь сказать, что секта поклонения огня – это не то, что наш клан может оскорбить, независимо ни от чего. Даже если ты не хочешь прогибаться и кланяться членам секты поклонения огня, тебе по крайней мере придется отказаться перед ними от гордости того, что ты божественный дракон пяти когтей», — искренне сказал глава клана драконов. «Глава, то есть ты имеешь в виду, что секта поклонения огня – это тайна, о которой знают только главы нашего клана?» Ди Цзюи ахнул. «Да, Серьезным тоном подтвердил глава клана драконов, на самом деле не только ты, но даже старые члены клана скорее всего никогда раньше не слышали о секте. Поклонение огню. Конечно, я не могу быть на 100% уверен в этом. Возможно, они и слышали несколько слухов относительно секты поклонения огню. Но запомни мои слова ясно, даже если тебе придется испытать сильное унижение перед членами секты поклонения огню, ты должен смириться. Все потому, что ты золотой дракон пяти когтей, следующий глава клана драконов, поэтому ты должен отвечать за весь клан, сказал глава клана драконов. Каждое слово и предложение главы клана также косвенно влияло на Ди Цзюэ, вызывая у него все больше интереса и страха к секте поклонения огню. Несмотря на то, что он так ничего и не узнал о секте поклонения огню, он был уверен в одном, даже их клан не мог позволить себе оскорбить эту секту поклонения огню. «Значит, ты все еще не уверен в местонахождении человека, который убил твоего сына?» – спросил глава клана. «Несмотря на то, что я еще не уверен, я знаю, что тот парень по имени Дуань Лин Тянь имел мотив убить его». Говоря это, в глазах Ди Цзюэ мелькнул острый блеск. «Глава клана, я надеюсь, что ты поможешь мне. Мне не нужно, чтобы ты мстил за моего сына, но я надеюсь, что ты поможешь мне найти этого человека по имени Дуань Лин Тянь». Услышав это, глава клана сразу же нахмурился. «Ди Цзюэ, судя по тому, что я услышал от тебя, этот человек сбежал из-под твоего носа. Ты думаешь, что обычным членам нашего клана удастся найти его? Да и даже если им удастся найти его, ты думаешь, что они смогут задержать его? Глава клана, я упустил его лишь из-за своей небрежности», — объяснил Ди Цзюэ. «Он упустил Дуань Лин Тяня из-за своих эгоистичных мотивов. Однако поскольку он с самого начала ничего не упоминал о гигантской семиэтажной пагоде, в глазах главы клана драконов Дуань Лин Тянь сбежал под из-под носа Ди Цзюэ. Ди Цзюэ, ты должен знать, что члены клана никогда не помогут тебе в этом. В глазах наших членов клана, человек, который убил твоего сына, наоборот помог клану драконов избавиться от зла, и он фактически благодетель нашего клана. Ты думаешь, что члены клана помогут тебе пойти против собственного благодетеля?» Глава клана драконов покачал головой. «Глава клана, вы можете просто скрыть ту часть, где он убил моего сына, и сказать, что это вы хотите найти его. Что касается причины, то вы можете просто придумать ее». Услышав слова главы клана, Ди Цзюэ сразу же начал беспокоиться. Несмотря на то, что он был сильным, он все же был один. Несмотря на то, что в клане драконов было не так много людей, они были разбросаны по всей святой земле боевого Дао и имели развитую информационную сеть. Поэтому клану драконов не составит труда найти человека. «Что, ты хочешь, чтобы я соврал членам клана?» Выражение лица главы клана драконов стало серьезным. «Глава клана, если вы думаете, что это ложь, тогда это ложь». Ди Цзюэ показал бесстыдное выражение лица. «Да что если я откажусь?» Глава клана драконов слегка прищурился. Глава 1540. Сердечный меч правителя. Услышав слова главы клана, Ди Цзюэ ответил серьезным тоном. «Если ты отвергнешь меня, глава клана, то я ничего не смогу поделать. Однако я, Ди Цзюэ, покину клан драконов и стану культиватором без секты. Ты мне угрожаешь?» Глубоким тоном спросил глава клана драконов. «Можешь думать об этом как хочешь, глава клана». Чтобы избавиться от Дуань Лин Тяня, Ди Цзюэ был готов на все. Кроме того, он не боялся, что глава клана отвергнет его. «Хорошо». Глава клана драконов был настолько взбешен, что мог лишь безумно смеяться. Затем он махнул рукой и отбил Ди Цзюэ. «Катись отсюда». Ди Цзюэ не был зол на то, что его ударили. Вместо этого он спокойно поднял руку, чтобы вытереть кровь из уголка губ, после чего сказал: «Спасибо, глава клана». Он знал, что глава клана согласился на его просьбу. В конце концов, он был единственным золотым драконом пяти когтей помимо главы клана, поэтому ему было суждено стать следующим главой клана драконов. Если он действительно покинет клан драконов и станет культиватором без секты, то это будет означать, что у клана драконов не будет преемника. Будучи нынешним главой клана драконов, естественно, он не допустит подобного. Выразив свою благодарность, Ди Цзюэ развернулся, чтобы уйти. Он знал, что если он продолжит здесь оставаться, то лишь еще больше опозорит себя. «Дуань Лин Тянь, я с нетерпением жду нашей следующей встречи», с ледяным взглядом подумал Ди Цзюэ. Когда глава клана драконов приказал всем членам клана драконов Святой Земли Боевого Дао искать молодого человека по имени Дуань Лин Тянь, последний все еще находился на облачном континенте. Если быть точным, то он был в скрытом каньоне, где святой меча Фэн Циньян оставил свое наследие. В этот момент Дуань Линтянь сидел со скрещенными ногами в воздухе и был направлен в сторону иероглифа меч. Его глаза были закрыты, а тело излучало острую ауру. Даже просто сидя на месте, все его существо было сродни мечу. Сюн Цуань спросил с обеспокоенным выражением лица. «Молодой господин сидит так вот уже полгода. Может, с ним что-то случилось? Его дыхание стабильное, и он не выглядит нездоровым. Кроме того, его острая аура становится более плотнее и плотнее. Я думаю, что он, должно быть, получил какое-то откровение», — сказал Фэн Удао, после чего также посмотрел на иероглиф меч. «Глупо применять к нему обычную логику», — сказал Сыма. «Будь то сейчас или в прошлом, он всегда верил в Дуань Линтяня. Среди всех присутствующих, он и Сюн Цуань были первыми, кто встретился с Дуань Линтянем. Поэтому он своими собственными глазами видел, как Дуань Линтянь, еще будучи ребенком, шаг за шагом поднялся на вершину облачного континента. После этого он покинул облачный континент и начал жить в далекой святой земле боевого Дао. Ранее, когда Дуань Линтянь уходил Ди Цзю с очень малым шансом на выживание, даже он не был уверен в том, сможет ли Дуань Линтянь благополучно вернуться или нет. В то время его сердце также было наполнено переживаниями.